Гран-при фестивал де Канн. The Match Factory. Rai Cinema. На черном фоне анимация, идущая девушка со спины и надпись «Темпеста». «Темпеста» и «Рай Чинема» представляют. Продюсер Карло Креста Дина. Производство «Темпеста» совместно с «Рай Чинема». Совместное производство Италия, Швейцария, Германия. Глубокая ночь. Ее прорезают виднеющиеся вдалеке светящиеся фары, едущие в темноте машины. К ней подъезжают еще две машины с людьми. Они одеты в зеленую различную униформу. У них собаки и охотничье оружие. Марчелло, что ты там увидел? Там дом. Дом вон там. Ты его только сейчас заметил? Он всегда там был. Фонарь освещает каменный дом. Также его машина подсвечивает фарами. Свет фонаря пробивается сквозь штору в доме. Внутри бардак. На полу стоят корзины, игрушки. На кровати лежат двое темноволосых девочек лет 6-7 в одних трусиках. С улицы и дальше продолжает пробиваться свет. Одна девочка постарше, тоже темноволосая, в красном свитере тихонько встает из-под одеяла. Ее слышит другая девочка. Эй! Ты куда? Сюда. Ты к маме идешь? Не слышу. Я писать хочу. Тогда иди. Еще одна темноволосая девочка в голубой футболке включает свет. Ты все? Да. Я хочу какать. Ну, давай. В туалет сбегаются все жители дома. Иди ложись, а то я сосредоточиться не могу. Что случилось? Мам, иди спать. Маринелла хочет какать. Ты же правду сказала? Я хотела... Что? Дай пройти. Дорогая, ты хочешь пойти спать со мной? Почему ты тогда сказала, что хочешь в туалет? Перестаньте. Пойдемте обе. Мама, я есть хочу. Так и знала, вот видишь? Я есть хочу. Анжелика, я думаю, нам нужно дверь здесь поставить. Мама, мама, давай блинчики сделаем. Я тоже хочу. Ты же какать хотела. Помолчите. Ты все? Умница. Теперь давай в кровать. А сейчас все идем спать. Завтра рано вставать. Молодец. Что там такое? Что случилось? Старшая дочка спускается к бородатому мужчине в подвал, который лежит на низком топчане, накрытый шкурой. Что случилось? Ничего, папа. Не смотри, выключи. Они стреляли? Нет, пойдем. Девочка помогает отцу встать с кровати и подняться наверх. Надо ведро поменять. Да, я знаю. Она подходит к большому контейнеру с краном, из которого понемногу сочится густая коричневая жидкость в ведро. Забирает его и выливает содержимое в металлическую трубу. Чудеса. Автор сценария и режиссер Аличия Рорвахер. Утро. Мужчина спит на раскладушке на улице. Чертов охотник! Услышав выстрелы, вскакивает и, подбежав в трусах к забору, кричит, что есть мочи. Член себе отстрели! Хватит! Перестань! Мать твою! День. Старшая дочь, стоя у зеркала, одевается в комбинезон. Ну, где вы там? Джельсамина, поехали! Девочка в униформе заходит в хлев и находит овечку, застрявшую в сене. Маринелла! Маринелла! Нет! Я тебя уже 2 часа жду. Она залазит в сено и вытягивает свою сестру Маринеллу. Она кормила овечку. Поехали. Я не слышала. Конечно. Выходят из хлева и садятся в белый пикап. К нему подбегает рыжеволосая женщина. Возьми с собой малышек. Нет, пусть с тобой останутся. У меня много дел, я не могу время терять. Мне нужно помидорами заняться. Попроси Коко тебе помочь, она тут не в отпуске. Если хочет остаться, она должна работать. Коко! Шевели задницей, если хочешь остаться здесь. Возьми их, пожалуйста, с собой. Пора начинать приучать их. Муж задумался. Мать садит маленьких двух девочек в прицеп машины. Держитесь. Ведро поменяйте. По пыльной грунтовой дороге они приезжают к ульям. Джельсамина, окуривай. Папа! Что такое? У меня дырка в маске. Меня так пчелы ужалят. Маринелла, тогда иди в машину и не доставай меня. Бедняжка, ее ужалят. Это неправда, что у нее дырка в маске. Нам же лучше вдвоем. Окуривай. Джельсамина помогает отцу обработать улья. Их тут мало. Они сбежали. Черт возьми. Куда они улетели? Туда? Отец с Джельсаминой идут в поле и выслеживают пчелиное гнездо. Оно находится на дереве. Ты готов? Давай. Сдвинь немного ящик сюда. Сбрасывают огромное гнездо в улей. Немного выше. Давай. Осторожнее. Пап, еще выше. Вот так. Отец с дочкой возвращаются к машине и видят Маринеллу у зеленых кустов. Маринелла, что ты делаешь? Тут ежевика. Что? Тут ежевика. Поехали. Они нас не пустят. Как это? Они нас не пустят. Младшие девочки закрываются в машине. Откройте. Мы вас не пустим. Открывайте, черт возьми. Открывайте. Да. Эй. Открывайте, черт возьми! Нет! Открывайте! Машина приезжает к морю. Младшие девочки ходят по воде. Джельсамина, иди сюда. Вытащи из меня жало. Дочка вытягивает жало со спины отца. Уходи! Хорошо. Джельсамина, иди сюда, прыгай. Нет, я только ноги помочу. Джельсамина, давай, иди сюда. Девочки брызгаются, играя с овцом. Джельсамина стоит в стороне. Извини, пожалуйста. Она видит невдалеке парня в черном. Можешь их попросить не галдеть? Можешь их попросить не шуметь? Я не понимаю. Извините. Вы не могли бы потише? Чего тебе нужно? Может, вы перейдете в другое место? Сам уходи. Мои дочери свободны. Правда, прошу вас. Скажи мне, почему? А теперь отойдите туда и стойте молча, хорошо? Все под контролем, это были они. Займите ваши места. Игорь, поехали, тишина, пожалуйста. Отец с девочками смотрит, как снимается видео. Отойди от скалы. Милли, отойди от скалы. Медленно. Продолжай. Девушка в белом спускается среди скал. Что я тут делаю? На голове у нее белая корона. Что я тут делаю? Это был секрет, но теперь я могу вам его открыть. Наше торжественное возвращение. Конкурс «Сельские чудеса» пройдет здесь, среди богатства земли этрусков, среди семей, которые все еще живут, как в доисторические времена. Стоп, это не доисторические времена. Я знаю. Я здесь, среди семей, которые все еще живут так, как жили давным-давно. Мы проведем долгий необыкновенный вечер в таинственном некрополе посреди озера. И в этой двойственной реальности между жизнью и смертью мы поговорим о колбасках, ветчине, сырах и других деликатесах. Тяжелая эта корона. Снимем еще раз. Займите ваши места. Малышки, идите сюда. Поедем. Эй, Вольфганг, когда ты уже мальчика сделаешь? Скоро. Увидишь. Посмотрим, посмотрим. Джельсамина, позови их. Джельсамина, давай. Отец собирает своих девочек. Луна, Катерина, вылезайте. Вылезайте. Джельсамина забирает сестер. Какие феи, идите сюда. Подойдите. Девочки подходят к актрисе. Какие хорошенькие. Как вас зовут? Катерина. Джельсамина. Маринелла. Луна. Как вас зовут? Катерина. Джельсамина. Маринелла. Луна. Вы очень красивая. Ваши волосы, как морская пена. Спасибо. Игорь? Игорь, ты где? Вот, возьмите это. Спасибо. Актриса дает им флаеры. Спасибо. Это тебе. А Джельсамини одевает на волосы свою заколку. Пока. До свидания. Возвращается домой. Отец видит флаер. Выкинь это. Не могу поверить, это просто чушь. У тебя что, в голове пусто? Помоги мне. Сколько у нас ящиков? 42. Сейчас сразу откачаем, хорошо? Хорошо? Да. Коко! Вольфганг, мы очень заняты. Я тут подумал, если мы хорошо и много поработаем, если ты будешь много работать, мы сделаем себе подарок. Что? Купим, например, верблюда. Что папа сказал? Верблюда? Да. Тебе ведь он нравился. Да, когда я была маленькая. И это незаконно. Незаконно? И кто об этом узнает? Кто сюда поедет? Джасамина, попей, тебе лучше станет. В сарае Джасамина взбивает пыль, а Маринелла ловит луч солнца и вдыхает. Пей. По телевизору показывают ролик, который они застали. Луиза, ты смотришь? Да-да. Да, я обращаюсь именно к тебе. Если у тебя семейное предприятие, если ты производишь традиционные продукты, то можешь принять участие в конкурсе «Сельские чудеса». Мы выберем всего 7 семей. Семья, которая больше всего заботится об охране нашего достояния, получит мешок денег и выиграет роскошный круиз по южным морям. Что с тобой? Ничего. Ты смотришь, Луиза? Да-да, красиво. Я тебе говорил, что они приходили в мэрию? Что я им нашел место в некрополе? Мэр был доволен, когда увидел телевидение. Теперь увидишь. Хотите еще кексиков? Нет, мама. А ты хочешь? Нет, спасибо. Или ты просто стесняешься? Нет. Да, ты стесняешься. Ты же хочешь кексик? Нет. Посмотри-ка на меня. День. Девочки стоят на улице. Джасамина смотрит на подругу. Они наблюдают, как парни катаются на мопеде. Джасамина возвращается домой. Джасамина! Идите сюда! Давайте, давайте! Молодцы! Вы не на каникулах! Вообще-то да. Садись сюда и помогай. Что вы тут крутитесь? Идите отсюда. Живо. Почему ты злишься? Неподходящий момент, дорогая. У нас плохие новости. Джасамина, принеси мне с кухни что-нибудь металлическое. Тут кожура застряла. Лучше зубочистку. Они хотят нас выселить. Я в этом уверен. Да, Вольфганг, но должно быть какое-то решение. Я считаю, что нам нужно получше это обдумать. Ладно, найдем другое место. Подойдет? Да, спасибо. Папа. Что такое? Поучаствуем? В чем? В конкурсе «Сельские чудеса». Нам только этой ерунды не хватало. Пап, поверь, мама. Мама думает, как и я. Я даже не знаю, о чем вы говорите. Ни о чем. Я тебе расскажу, мама. Это телепередача. Ты едешь на остров, и если тебя выберут, то ты едешь представлять свой продукт. Смотри. Мне кажется, это интересно. Почему ты всегда против всего? Мама. Дорогая, подожди минутку. Если мы ничего не теряем, нужно платить за участие. Нет, но можно выиграть кучу денег. Хватит, черт возьми. Зачем нам куча денег? Нам ничего не нужно. Мама. Что такое, дорогая? Когда мне будет 60 лет, ты уже умрешь? Да, давай чисти помидоры. Куча денег нам, может, и не нужна, но какое-то количество пришлось бы кстати. Анжелика, ты должна быть на моей стороне. Я уже устала от этого. Устала она, видите ли. А когда мне будет 60 лет, сколько лет будет Джельсамине? 64, а что? Так нечестно, она будет с тобой на 4 года больше. Маринелла, Джельсамина родилась на 4 года раньше, это нормально. Слушай, я умру, и ты наверстаешь. Молодец, Джельсамина. Мы умрем, ты и я. Что за хрень ты имеешь в виду? Знаешь, хрень — это не обязательное слово. Работай! Я не боюсь тебя, Вольфганг. Я просто думала, какое будущее ждет твою дочь. Она попросила тебя о милые вещи. Она ведь не на дискотеку попросилась, а поучаствовать в конкурсе долбанных сельских чудес. А ты что? Ничего. Совсем ничего, Вольфганг. Ты что думаешь? Что она хочет стать фермером? А почему нет? Хочешь вокруг нее крепостную стену выстроить? Высокую стену? Ты этого хочешь, да? Итак, все стоят в цеху и читают требования. Гигиенические требования к производству пищевой продукции с целью охраны здоровья потребителя. Читай самое главное. Хорошо. Пчеловодческие хозяйства должны иметь цех с разделением общей площади на 4 части. Ничего не понятно. Это означает, что помещение должно быть разделено на 4 части, 2 из которых предназначаются для откачки меда, моющие стены белого цвета, допускающие дезинфицирующую обработку высотой до 2 метров, пол светлого цвета с наклоном к водостоку. Что это значит? Это значит, что должно быть отверстие, которого у нас, к сожалению, нет. Хозяйства, которые до 21 ноября не будут соответствовать указанным требованиям, будут подвержены наложению ареста на помещение и приостановке деятельности. Хватит! Ну, спасибо. Мама! Мама! Мама! Девочки, идите сюда. Тебе нужны рабы, Вольфганг. А не 4 дочери. Мать Маринелла и другими девочками собирают урожай с кустов. Джельсамина нехотя помогает. Не ешьте, а собирайте. Что? Давайте, собирайте. Джельсамина, иди помоги нам, пожалуйста. Эй! Что за вялость? Давай, помоги нам. Дайте мне миску. Какое обиженное лицо. При сборке урожая огурцов над головой начал грохотать гром. Давайте поскорее, скоро дождь начнется. Джельсамина лежит на кровати, рассматривая фотографии. К ним приехали гости. Во дворе стоит молодой парень в сопровождении полиции. Здравствуйте. Это ваша жена? Да. Добрый день. Я Ильда из Германии. Я занимаюсь проектом «Новая жизнь». Вы наверняка знаете, мы наконец решили приехать. Нет, она не знает. Итак, это Мартин. Ты должен был мне сказать. Ты не один тут живешь, понимаешь? Я просто забыл, не преувеличивай. Не все так просто. Мама! Все хорошо, дорогая, иди. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, если бы я знала раньше, я бы могла подготовиться. Ладно, пойдем займемся ими. Нет. Знаешь что, давай им кофе сварим. Я не уверена, что это хорошая идея. Он побудет у нас 3-4 месяца до зимы, все будет хорошо. Но ты его видел? Он же ребенок. Ты видел? А ты видела его телосложение? Видела, какие у него плечи? Он сильный, он мне поможет. Он опасен для девочек. Да нет же. Здесь полиция. Да плевать на полицию. Мама, кто опасен? Никто, дорогая. Пойдем. Глаз с него не спускайте. Если что-то случится, сразу звоните в полицию. Они сотрудничают с нами. И в его же интересах слушаться вас. Если социализация не удастся, его ждут 2 года в исправительном учреждении. У него уже длинный список. Ему 14 лет, и он уже кое-что натворил, но ничего серьезного. Что он сделал? Что он сделал? Типичное начало преступной карьеры. Воровство, поджог. Его всегда отправляли вперед, потому что он ловкий и расторопный. Он украл, как это сказать, почти ничего. Ничего? Нет. Она сказала, криминальная карьера. Что он натворил? Объясни, пожалуйста, моей жене про деньги. Деньги. Моя роль только воспитательная, поэтому я не отвечаю за денежный вопрос. Когда мы проведем первую проверку с выставлением баллов, вы получите деньги. Кто у вас глава семьи? Все вместе, а что? Нет, она, Джельсамина. Коко, не преувеличивай. Это правда. Вот как, значит, не все вместе. Глава семьи. Отлично. Я бы хотела знать, сеньорина, как в семье ссорятся? Бывает ли насилие? Кто-то кого-то бьет, кричит? Не очень. Ничего такого не бывает. Потому что насилие абсолютно запрещено. Мы вам советуем разговаривать методично с этим мальчиком. Методично это как? Ты можешь хоть раз просто послушать. Я тоже хочу это понять. Как ты поймешь, если ты не слушаешь? Вы не должны разговаривать в таком тоне. За обедом отец вводит в курс дела парня. Итак, тебя ждет много работы, но Джельсамина тебе все объяснит. Хватит есть. Мы хотим установить больше ульев. Ты боишься пчел? Они тебя когда-нибудь жалили? Ты не помнишь? Значит, ты не помнишь. Он понимает? Парень начинает свистеть, как птица. Черт, молодец. Не говори черт. Как он это делает? Он тренировался. Ты умеешь? Нет. Попробуй. Как ты свистишь? Они хотят узнать, как ты это делаешь. Папа, ты умеешь свистеть? Нет. Ты такой хороший. Нет, никогда так не делайте. Это делать нельзя. Маринелла заходит к Джельсамине в сарай. Можно? Да, заходи. Он красивый. Так себе. Спой. Сейчас? А теперь поклянись, что ты не боишься. Вдруг это обман сказать мне «любовь моя». Потому что любовь с глушителем стреляет тебе в сердце. Пум! И ты падаешь. Я твоя и ценю это. И если обещаю, то держу слово. Ты мой, и если ты ценишь это, пообещай и сдержи слово. Обещаю, пообещай. Любимый, клянусь тебе в вечной любви. Если это не любовь, то я отправлюсь в ад. Но когда наступит зима, эта любовь уже превратится в пожар. Я кричу об этом 100 000 раз за вечер, но я в отчаянии, как молитва. Я больше не хочу просыпаться в одиночестве, если тебя нет рядом. Пообещай. Джельсамина с парнем заливают баночки медом и закрывают крышками. Давай. Младшие сестры клеят наклейки на баночки. Поменяй ведро. У меня не получается. Ну давай же. Маринелла пытается оттянуть ведро с медом, но оно не поддается. Мама, что ты сделала? Принеси бумажные полотенца. Заходит отец. Вы что, с ума сошли? Папа, совсем немного пролилось. Всего капелька. Вы должны быть внимательны, это невозможно. Но я не нарочно. Ты просишь ее поменять ведро? А? Как она это сделает? Скажи мне, как? Вы должны просить его помочь, он именно для этого здесь. Мартин, иди сюда. Давай. Возьми это ведро. Браво. Молодец. Вот так. Женщины. Отец с Мартином обходят улья. Будь спокоен. Они чувствуют, если ты нервничаешь. Давай. Подожди, Джельсамина. Пусть он откроет. Давай быстрее, подойди ближе. Сними это. Хорошо. Видишь, как красиво? Папа, их тут мало. Как мало? Джельсамина осматривает пчел. Чума. Это не чума. Это яд. Яд? Вольфганг и девочки заходят к соседу. Заходите. Добрый день. Привет. Где твой брат? Там. Добрый вечер. Вольфганг, какими судьбами? У тебя новый работник? Нет, это немец. Слушай, мне нужно с тобой поговорить. Мне тоже. Ко мне приезжали по поводу отбора для участия в телепередаче. Они тут везде походили, потом захотели попробовать продукцию. Им все понравилось, но им понравилось не только это. А что еще? Им понравилась моя бабушка. Бабушка, они говорят, что ты красивая и телегеничная. Ты смеешься надо мной, смеешься. Нет. Слушай, я не могу терять время. Чем ты опрыскал поля? Откуда я знаю? Ты использовал какой-то новый продукт? Опять ты начинаешь. Мама, слушай, сходи, пожалуйста, в сарай и принеси флакон с гербицидом. Не могу, я помидорами занимаюсь. Ладно, я сам схожу. Боже мой, какие страдания. Смерть плоха, смерть плоха. К сожалению, я слишком рано родилась. Вот, вот он. Да ты просто кретин. Ну, если ты это говоришь, то я верю. Ты не должен это использовать. Это смертельно. Смертельно, понимаешь? Успокойся. Нам это в консорциуме дали. Значит, это можно использовать? Они убьют тебя. Они дурят вас. Он прав. Не преувеличивай. Прав. Это обман, Натали. Пойдем домой. Сначала они привезут сюда богатых туристов, которые здесь все скупят. Они всем завладеют. А потом нас выгонят. Это правда. Что ты там болтаешь? Замолчи. Нет, он прав. Нам нужно держаться вместе. Вместе. Вместе мы что-то сможем сделать. Что-то сделать. Это долго не продлится. Я бы хотел увидеть этих, которые даже не знают, как салат посадить. Как они тут выживут? Потому что пиццу не выращивают. Нет, пиццу, правда, не выращивают. Не выращивают? Нет, нет. Что они будут делать, когда их деньги будут больше не нужны? Деньги будут больше не нужны. Нам вот нужны, и желательно сразу. Ты же знаешь его. Ты недоверчивый. Здесь уже 100 лет ничего не происходит. Может, так у нас появится работа, приедут туристы. Но у нас и так прекрасная работа. Правильно? И где? Да. Дует сильный ветер. Собирается буря. Дети помогают разгрузить кузов машины с ульями. Ветер срывает крышки с них. Джессамина и отец держат крышки, а Мартин и Маринелла ищут камни. Нам нужны камни! Мартин, принеси камень! Да. Ложитесь на пчел. Мартин, иди сюда. Все легли на улья и накрылись клеенкой. Скоро закончится. Папа! Папа! Что такое? Мы участвуем в конкурсе. Через 5 минут закончится. Но тебя пчела ужалила? Катерина и Луна бегут домой в шлепках, наступая на лужи. Луна! Катерина! Джельсамина смотрит на свое опухшее лицо в зеркале. Мать с дочками и Мартином отдыхают на воде. Еще. Смотри. Вот. Когда его нет, можно вздохнуть свободно. Да. Отталкивайтесь. Девочки, отталкивайтесь. Держитесь. Доплывем до острова. Сильнее. Они добираются до острова и поднимаются ввысь. Джельсамина, откуда ты знаешь дорогу? Ты уже была тут? Да. Это здесь снимают телепередачу. Да. Так красиво. Как они привозят сюда сцену, оборудование и все остальное? Я никогда тут не была. Мне кажется, ему тут нравится. Да. Все спускаются к месту съемок. Куда ты идешь? Иди сюда. Покажи свой глаз. Мама смотрит в глаз дочки. Послушай, Джельсамина. Мама! Мама! Иди сюда! Маринелла, что случилось? Я хочу тебе кое-что показать. Ночь. Джельсамина подглядывает за Мартином в отверстие в потолке. Что ты делаешь? Иди спать. если он обернется, мы скажем ему привет. Вы где? Джельсамина, поехали! Утро. Джельсамина собирает пчел с бетономешалки. Мы приехали сюда, чтобы спасти тебя, так? Да. Так заплати мне. Ты видел, сколько там было пчел? Да. В таком случае, заплати мне справедливую цену. Мартин, иди сюда. Смотри. Джельсамина показывает, как пчела вылазит из ее рта. Мартин улыбается. Поехали! Да! Девочки поднимаются наверх и ждут старшую сестру. Джельсамина! Почему она не идет? Не знаю. Она меня не слышит. Джельсамина! Иди сюда! Вытащи из меня жало! Где? Я позвал Джельсамину, потому что она лучше видит. А я что, плохо вижу? Как больно! Ой! Она обернулась, но не подошла к отцу. Джельсамина, ты тоже выходи. Папа, но мы должны посадить рой в улье. Выходи. Папа, но мне нужно ему объяснить. Мартин, садись вперед. Джельсамина выходит, и Мартин пересаживается вперед. День. Идет торговля на ярмарке. Ну как? Это они тебе дали? Да, там еще было розовое и фиолетовое. Скажи мне, какое лучше? Это. Спасибо. Пойдешь с нами? Не могу, мне нужно быть тут. Ну, пойдем. Ну, ладно. Пока. Я попозже еще зайду. Пока. Дайте мне, пожалуйста, баночку меда. Какую? Вот эту. Сколько стоит? 5 евро. Цена выросла? Нет. Джельсамина, иди. Возьмите. Спасибо. Иди погуляй. Джельсамина прогуливается и видит пункт записи на конкурс. А где Джоя? Не знаю. Ее здесь нет. Она осматривает вывески. Я могу записаться? Да, конечно, там есть бланки. Дай ей ручку. Она записывается в бланк. Сельские чудеса. Бланк регистрации. Джельсамина? Джельсамина, это я. Адриан. Что ты делаешь? Отец курит с Адрианом. Они улыбаются и обнимаются. Чёртовы охотники. Вечер. Адриан делает браслет. Лун и... Луна. Последняя А. Луна. Это Луна, а это Катерина. Да. Эй, друг мой, еще две девчонки. Ты что, мальчика не можешь сделать? А ты хочешь такой же? Что? Браслет с твоим именем, Анжелика. Нет. А ты, Коко, хочешь такой? Хочешь браслет с твоим именем? Коко, иди сюда. Хватит уже, перестань. Вольфганг, если ты не выставишь его за дверь, это сделаю я. Хотя ты и не мой дом. Раньше я тебе нравился. Тогда ты меня звала Адриан, иди сюда, помнишь? Анжелика. Хватит мыть. Иди сюда. Адриан, дай нам закончить. Маринелла, почему не помогаешь? У меня болит голова. Очень. Мама. Пойдемте спать. Нет. Да, вы устали. Вставайте. Мать заводит младших детей наверх. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Какая организация. Ты действительно изменился. Почему? Не знаю, мне так показалось. Ты больше не думаешь о борьбе. Вы живете уединенно, моете, производите. Когда мы жили вместе, все было иначе, верно, Коко? Это все бред. Здесь полная неразбериха. Если мы не будем следовать предписаниям, нас выгонят. До 21 ноября. Нет, они это просто говорят, чтобы напугать нас. Нет, они серьезно настроены. Нет, тут все помешались на этой чуши с этрусками. Всем известно, откуда происходят этруски. Почему никто не задается вопросом, откуда происходят миланцы? Миланцы? Миланцы! Анжелика, поедем в Милан? Да что ты, мне и тут хорошо. А ты, Коко? Отстань. А ты, Джельсамина? Хочешь в Милан? Да. Да? Правда? Осторожно. Ваша дочь вас предает. Вольфганг смотрит на дочь. Смотрит на Мартина. Я знаю. Да полно тебя, Адриан. Если бы не она... Я помню тебя маленькую. Мы всегда должны были говорить «спокойной ночи» тебе последней. А ты хотела быть только с ним. Папа, папа, папа. Ты стала совсем взрослой. Перестань, идиот, она еще ребенок. Какого черта, Адриан? Иди спать. А ты кто такой? Он... Он умеет хорошо свистеть. Правда? Ну да. Давайте послушаем. Посвисти. Посвисти. Он что, глухой или как? Джельсамина меняет ведра с медом. Утро. Вольфганг спит на улице. Да, если бы у нас было больше времени, было бы лучше. Но у нас есть деньги Коку. Деньги мальчика. Он ведь тебе помогает? Не очень. Я не знаю, что мне с ним делать. Я ему больше не доверяю. Он изменился. Ты повсюду видишь врагов. Нет. Да. Знаешь, мы могли бы продать овец. Ты меня слушаешь? А? Мама. Дорогая. Мне нужно рассказать тебе, что я сделала. Расскажи. Если это просто предлог, то здесь никого нет. Это предлог? Дорогая, что такое? Ничего. Переезжает надзиратель. Тут ничего не заполнено. Это важно. Вы не сможете получить деньги, если не заполните документы. Технические навыки и скорость обучения. Хорошо. Ты говорила, что он ничего не умеет. Да, папа, но он научился. Взаимодействие. Хорошо. Удовлетворительно. Все же были некоторые проблемы, он часто не слушался, но ладно, закончим в машине. Коко, займешься обедом? В принципе, со вчерашнего дня много еды осталось. К моему возвращению мед должен быть откачан. Мы вернемся вечером. Родители уезжают. Джельсамина, Маринелла и Мартин выкачивают мед из резервуара. Маринелла включает радио погромче. Джельсамина! Наша песня! Иди сюда! Маринелла танцует. Ее отдергивает Джельсамина. Все продолжают работу над ульями, складируя и меняя их. Иди, ставь рамки. Что вы там делаете? Ничего, ничего. Джельсамина включает аппарат по откачке. И одна из лопастей ранит руку сестре. Ничего страшного. Не дергайся. Джельсамина в больнице нервничает из-за ведра. Поменял ведро? Ведро! Поменял? А вы? А вы поменяли ведро? Маринелла! Маринелла! Сюда нельзя входить. Мы должны знать, как девочка поранилась. Она говорит, что рабочим оборудованием. Да, они играли, ну, знаете, мы живем в деревне. И они иногда... Да, но очень важно делать прививку от столбняка. А у нее есть прививка от столбняка? Машина несется домой. Коко, ведро. Мы его не поменяли. Давайте быстрее. Они забегают в цех и видят, что весь пол в меде. Джельсамина. Папа нас убьет. Все собирают мед в ведро с пола. Понимаешь? Да знаю я, что убьет. Маринелла, иди принеси большую щетку. Девочки, нам нужно все отмыть. Луна, хватит играть. Нужно собрать весь мед. Джельсамина. Джельсамина, ну что тебе? Там один человек приехал. Человек? Иди ты к нему. Я схожу. Что за человек? Он из сельских чудес. Джельсамина заходит в дом. Джельсамина, а как кофе сделать? Если это для меня, то не беспокойтесь. Я не пью кофе, спасибо. Смотри, какие у него глаза. Знакомьтесь, это Джельсамина, главный пчеловод этого хозяйства. Здравствуй. Здравствуйте. Я могу поговорить с хозяином? Ты можешь поговорить с нами, мы тут работаем. Я бы хотел посмотреть помещение, где вы производите мед. Сам цех. Для нас, для передачи «Сельские чудеса», очень важно проверить фактическую продуктивность предприятия в настоящий момент, то есть сейчас. Особенно если вас выберут, я должен увидеть цех. Конечно. Но сначала я дам кое-что попробовать. Не надо, не беспокойтесь. Нет, это очень важно. Сеньора, не надо открывать. Сеньорина. Извините. Здесь очень много витаминов. Что это? Коко отвлекает гостя. А Джельсамина собирает мед с пола. Мартин начинает помогать Джельсамине собирать мед. Мужчина осматривает цех, оборудование. Здесь все законно, да? Да. Мы здесь ремонт делаем. Моющиеся стены и водосток. Можно? Конечно. Пробует мед. В дом забегает мать. Младшие играют на полу. Вот вы где. Я ухожу от него. В этот раз он перешел все границы, он все потратил. Что случилось? Девочки, если я от него уйду, знайте, что ваша мама это делает и для вас тоже, понятно? Успокойся. У нас сюрприз. Какой еще сюрприз? У нас столько проблем. Просроченные платежи по аренде, долги, цех. Я пыталась, но с ним это невозможно. Мама, что? Смотри. Боже мой, дорогая, что произошло? Дорогая, что случилось? Где Джельсамина? Где мои принцессы? Где Джельсамина? Джельсамина? Папа, у нас сюрприз! У меня тоже есть подарок. Знаешь, какой у меня подарок? Я от тебя ухожу. Ты нас до нитки обобрал. Уходи, пошел прочь! Джельсамина! У меня прекрасный подарок. Папа, что за подарок? Сначала вы скажите. Нет, сначала ты. Нет, сначала вы. Нет, сначала ты. Давайте сначала вы. Маринелла порезала палец медогонкой. Но когда мы вернулись из больницы, тут был человек с телевидения. Он сказал, что мы выиграли. Что? Да. Все проблемы будут решены, потому что мы выиграем в конкурсе «Сельские чудеса», так сказал официальный представитель конкурса. Как Маринелла порезала руку? Медогонкой, мама, медогонкой! Я засунула руку внутрь, а потом Джельсамина... Джельсамина это специально сделала. Нет, они качали мед, и в какой-то момент я услышала крик. Почему приехал тот человек? Но он ничего не сказал про цех. Ничего. Он только попробовал. Он сказал: «Какой вкусный мед, сеньорина! Я еще хочу! С таким медом вы выиграете в конкурсе «Сельские чудеса»!» Так и сказал. Кто его сюда позвал? Отец ярости. Когда мы вернулись из больницы... Из больницы? Ну да. Да, из больницы. Когда мы вернулись, тут уже был тот человек. Он был тут, этот человек, очень красивый, элегантный такой. Кто его сюда позвал? Коко, я с тобой разговариваю. Он уже был здесь. Это я, папа. И ты мне ничего не сказала? Нет. Ты понял, что они были в больнице? Дорогая, тебе было больно? Да. Что за ерунда? Папа. Отец уходит. Он все время преувеличивает. Да ну его. Знаешь, сколько денег можно выиграть? Мы сможем сделать роскошный цех. Слушай, мне нет дела до этого цеха. Я хочу знать, что сказали в больнице. Ей нужно давать антибиотики. Ей делали прививку от столбняка? Да. Папа, а что за подарок? Папа, где он? Это только для Джельсамины? Для кого? Для Джельсамины. Папа! Джельсамина выходит на улицу и видит на площадке верблюда, привязанного к качелям. Радостная малышня пищит и бегает вокруг верблюда. Джельсамина идет дальше искать отца. Вернувшись во двор, видит, как отец уводит верблюда. Папа! Папа! Я должна что-то сделать? Нет. Могу я что-то сделать? Нет. Папа! День. Две лодки с людьми плывут по острову. Главный корабль с актрисой плывет отдельно. Coronado. Еще минуту внимания, пожалуйста. Через несколько минут мы прибудем на остров. Не разбредайтесь по острову. Следуйте указателям, чтобы добраться до некрополя. Повторяю, следуйте за персоналом. Не разбредайтесь и держитесь группы своего цвета. Спасибо. Повернись к нам. Поприветствуй публику. Отлично. Сначала синие. Это рыбаки. Потом зеленые, охотники. Затем красные, животноводы, со старушкой, которая поет. Девочки, проходите вперед, спасибо. Члены жюри, пожалуйста, пересядьте туда. Сеньор Портарена, проходите за мной в красную зону. Это зона животноводов. Здесь ваша мама, ваша сестра, ваша кузина и моя бабушка. И ваша бабушка. Сеньора, вы хотите порепетировать и спеть? Нет. Но мы репетируем. Будет лучше, если вы споете. Нет. Спойте, сеньора, это важно. Бабушка, пой. Нет. Ты должна спеть. Я уже 3 раза сказала нет. Мама, тогда спой ты, пожалуйста. Хорошо. Женщины поют все рядом. Великолепно. Аплодисменты. Члены жюри, вы слышали? Мы слышали, и я могу сказать, что они просто исключительные. Слово нашему эксперту. Всем добрый вечер. Также приветствую телезрителей. Всего один вопрос. Почему в музеях представлены картины известных художников, а эти сеньоры нет? Верно. Мы находимся в гробнице Грота Балена среди прямых потомков загадочного народа этрусков. О них мало что известно. Письменность практически не поддается расшифровке, но многое можно понять из их рисунков. Например, то, что они занимались животноводством, как и сын этой сеньоры. Нет, я внук сеньоры Финимула. Производитель колбасок, ветчины и других деликатесов. Да, верно. Вся продукция домашнего производства, мы все сами делаем. Мы очень давно занимаемся свиноводством. Мы постоянно смотрим вашу передачу и не пропустили ни одного конкурса. И победить в этом конкурсе – это моя давняя заветная мечта. Могу я тебе кое-что сказать? Ты очень красивая женщина. Милли. Спасибо, но если ваша жена узнает... Да, но я холостяк, у меня нет жены. К сожалению, сейчас женщины не хотят жить в деревне. Они привыкли к роскоши и удобствам. Если вы выиграете, с кем поедете в путешествие? С бабушкой? Если я выиграю приз, то направлю эти деньги на агротуризм. Я бы построил агротуристический комплекс. Люди смогут приехать и насладиться местной красотой. Таким образом, приедут туристы, точнее, туристки. Я их приму с распростертыми объятиями. Отлично. Спасибо. Пожалуйста. А теперь переходим к следующему участнику – семье пчеловодов. Этот особенный человек приехал издалека вместе со своей семьей и детьми. Он производит вкуснейший мед. Вы можете нам объяснить, как вам это удается? Это мед. Натуральный и... чистый. И натуральный. Мы ничего в него не добавляем. Мы переносим пчел на цветы. А вы не приносите цветы пчелам? Нет, наоборот. А есть что-то еще особенное? Какой-то секрет вашей прекрасной традиции? Да. Я бы хотел сказать, некоторые вещи нельзя купить. Я хотел сказать... Говорите в камеру, пожалуйста. Хорошо. Когда мы производим этот мед, это совершенно. Это как конец света. Верно, некоторые вещи нельзя купить. И это заставляет меня задуматься о работе этих двух братьев. Они одеваются по-другому, у них другие орудия, но такая же страсть к своему делу. Этруски пользовались копьями, стрелами, а тут... Добрый вечер, как вас зовут? Извините, но мы еще не закончили. Говори, дорогая. Мы хотели показать небольшое представление. Представление? Давайте посмотрим представление, прошу вас. Джессамина снова выпускает пчелу изо рта. Потрясающе. Молодец. А теперь продолжаем. Танец. Музыка. Музыкальная пауза. Девочки наряженные танцуют и поют. Знаешь, вы были так прекрасны. Да. На самом деле лучше всех. Малышка. Коко плачет. Твои маленькие ручки. Ты красивая. Я тоже красивая. Да. Да. Я очень красивая. Да, да. Я просто красотка. Да, да. Кто это? Он следил за нами. Мартин, иди сюда. Выходи из темноты. Он тебя не понимает. Почему ты всегда прячешься? Это нехорошо. Он тебя не понимает. Да все он понимает. Иди сюда. Когда есть два человеческих существа, они должны любить друг друга. Что ты говоришь, Коко? И трогать вот так, Мартин, видишь, вот так. Нужно трогать вот так. Вот, и целовать. Нет! Да. Поцелуйтесь. Ну же, поцелуйтесь. Нет. Хорошенький. Тебе показать, как это делается? Хочешь? Давай я тебе покажу. Нет! Коко да. Наклоняется к Мартину и пытается его поцеловать. Нет, остановись! Нет! Нет! Но он убегает. Видишь, что ты сделала? Видишь? Мартин! Вот она. Пришла маленькая труска. Идет представление. Спасибо. Ведущий улыбается, хлопает, смотрит на всех. Победителем объявляется сеньор Портарена. Выигрывает владелец мясной лавки. Молодец! Аплодисменты сеньору Портарена и его удивительной бабушке. Вольфганг уходит. Приходит Джельсамина. Извините. Уже действительно поздно. Прошу вас сесть в лодку. Пусть еще посигналят. Вы можете еще раз посигналить. Вам могут помочь полицейские, они останутся. Моя дочь пропала. Два ребенка. Ясно? Да, но они со взрослой женщиной, они не одни. Уже действительно поздно, нам нужно ехать. Их найдет полиция, нам нужно ехать. Папа! Где ты была? Что ты делала? Говори, черт тебя подери! Вольфганг, успокойся! Отстань от меня! Я понимаю, что ты взволнован, успокойся! Как ты? Оставь меня! Мы не можем его найти. Что? Мы не можем найти Мартина. Довольно. Что? Корабля лучом фонаря осматривают все склоны острова, но Мартина не видит. Вольфганг, говорят, что он уплыл на другой лодке. Что? Он уплыл на другой лодке. Ты уверен? Так говорят. Мне это кажется странным, этот мальчик один. Джельсамина и Коко сидят в каюте, и к ним заходит актриса. Джельсамина, смотри. У вас есть носовой платок? Что? Носовой платок. Нет. Иди сюда. Я? Я? Джельсамина садится возле актрисы, любуется ею. Садись. Ты не устала? Когда та снимает свой белый парик. Эта миловидная брюнетка улыбается ей. Давай. День. Мать продала овец. Покупатель загоняет их в кузов пикапа. А верблюда вы не хотите купить? Нет, что нам с ним делать? Разве что в цирк. Что? Разве что в цирк. Да, цирк. Теперь все упаковано. Вам ничего больше не будет. Мама собирает вещи. Все. Знаете что? Это будет иметь последствия. Они поймают его, я уверена. И он отправится в тюрьму. Хоть и в тюрьму для несовершеннолетних, но это все равно тюрьма. Мальчику будет очень сложно. Мама, я могу отнести ему его сумку? Я думаю, что я найду его. Я же вас предупреждала. Сначала думайте, потом говорите. Но до вас ведь это не доходит, да? Я считаю, что для того, чтобы воспитывать, нужно владеть собой, держать дистанцию. Вы не можете приспособиться к внешнему миру. Вы не знаете, что в нем происходит. А ты знаешь? Да? Я прекрасно это понимаю. Могу я поговорить с Джельсаминой? Маринелла, позови свою сестру. Где Джельсамина? Не знаю. Почему? Где она? Иди сюда. Маринелла забегает в дом. Что происходит? Мама шепчет на ухо Маринелле. Джельсамина приплывает с сумкой на остров в поисках Мартина. Она приходит в пещеру, которую они нашли, и забирается в нее в поисках мальчика. Она пытается развеселить Мартина. Она берет его за руку. Вечером при свете костра они дурачатся, создавая причудливые тени на стенах пещеры, а потом засыпают. На следующий день Джельсамина приходит. Верблюд также привязан к качелям. А вся семья спит на улице под покрывалами. Отец смотрит на нее. Мама! Мама! Смотри! Не злись. Ты тоже не злись. Я тут останусь. Вот она. Тут есть место. Иди к нам. Джельсамина ложится возле мамы. Мы волновались, но не сильно. Знаешь, что я подумала? Что мы должны спрятать в доме что-нибудь секретное. Может, под полом? И эту секретную вещь найдут через много-много лет. Джельсамина. О чем ты думаешь? Джельсамина свистит. Вы слышали? Призрак! Призрак! Верблюд встал и пошел по кругу. Огромный дом заброшен и пустует. Ветер гоняет сквозняки по коридорам. Посвящается Бауме. Роли исполняли Мария Александра Лунгу, Сэм Лаувейк, Альба Рорвахер, Сабина Тимотео, Анезе Грациани, Луис Уилка Лагронья, Эва Лея Пачи Мороу, Мари Стелла Мороу и Моника Белыч. Продюсер Карло Крестетти. Автор сценария и режиссер Аличи Рорвахер. Перевод Лилии Фунтовой по заказу компании «Белки». Adesso giura che non hai paura, che sia una fregatura, dirmi amore mio. Perché un amore col silenziatore ti spara al cuore, pum, sei caduto giù. Appartengo io, ci tengo e se prometto poi mantengo. Ma appartieni se ci tieni, tu prometti e poi mantieni. Prometto, prometti. Ti giuro amore, un amore eterno. Se non è amore me ne andrò all'inferno. Ma quando ci sorprenderà l'inverno, questo amore. Gli altri poi non li diremo mai. E adesso giura. Adesso giura. Adesso giura sopra il mio diario, dove c'è la tua foto che è dedicata a me. Che ho consumato con i baci e i pianti, che io per colpa tua non piangerò mai più. Appartengo io, ci tengo e se prometto poi mantengo. Ma appartieni se ci tieni, tu prometti poi mantieni. Prometto, prometti. Ti giuro amore, un amore te. Se non è amore me ne andrò all'inferno, ma quando ci sorprenderà l'inverno, questo amore sarà già un incendio, lo grido cento mille volte. Ed io ci tengo, e se prometto, poi mantengo. Ma appartieni, e se ci tieni, tu prometti, e poi mantieni. Субтитры сделал DimaTorzok.